Глава 22. Юлия Никольская. Проснулась я от невероятного, почти волшебного запаха кофе и чего-то вкусного. Сначала даже не поняла, где нахожусь. И только спустя пару секунд, когда память с яркими подробностями подкинула мне воспоминания о вчерашней ночи, мое лицо мгновенно залилось пунцовым румянцем. Я резко села в кровати, чувствуя, как сердце забилось быстрее, а дыхание участилось от осознания того, что теперь все между нами изменилось навсегда. Я бросила взгляд на себя и, лишь увидев собственную наготу, панически попыталась прикрыться одеялом, но дверь в спальню неожиданно распахнулась. В проеме появился Артем. Господи, Артем! И он был только в боксерах. В руках у него был поднос с двумя чашками кофе и аппетитными бутербродами. Мое сердце мгновенно подпрыгнуло куда-то в горло, а ладони вспотели до смущения. Его взгляд, поймав мой, мгновенно изменился, став тяжелым и обжигающим. Таким, что я почувствовала, как у меня подкашиваются ноги, даже несмотря на то, что я сидела. В его глазах явно читалась страсть и желание, а внушительный бугор в боксерах лишь подтверждал то, что и без того было очевидно. «Доброе утро, Никольская!» — хрипло произнес он, медленно и уверенно направляясь ко мне и ставя поднос на прикроватную тумбочку. «Смотрю, ты уже готова меня соблазнять снова?» Я попыталась отвести взгляд, чувствуя, как мои щеки снова начинают гореть. «Не надейся, Романов, это была разовая акция!» Он приподнял бровь и ухмыльнулся, явно забавляясь моим смущением. «Разовая? Ты уверена?» «Предлагаю тебе изменить ответ, иначе придется выбить из тебя другой ответ». «Артем!» — возмущенно воскликнула я, но его слова заставили внутри все сжаться от воспоминаний. «Ты можешь хоть иногда держать язык за зубами?» «Зачем?» — пожал он плечами, усаживаясь рядом и нагло скользя по мне взглядом. «Ты и так знаешь, что я не умею молчать, когда дело касается тебя». Я едва сдержала вздох, чувствуя, как тело снова начинает реагировать. «Может, хотя бы позавтракаем нормально?» «Нормально? Ты сейчас предлагаешь мне сделать вид, что между нами ничего не произошло?» Его голос стал низким, глубоким и таким, что я снова почувствовала дрожь по коже. «Артем, прекрати!» — пробормотала я, чувствуя себя абсолютно беспомощной перед ним. Он приблизился ко мне, наклонившись так близко, что я могла почувствовать его дыхание на своей коже. «Нет, Юля, это ты прекрати. Теперь все будет иначе. Забудь о побегах, переездах и своей идиотской гордости. Теперь ты моя, и никаких «но». Поняла?» Я сглотнула, пытаясь справиться с бешеным стуком своего сердца. «И что теперь, я твоя собственность?» «Нет». Он улыбнулся, неожиданно мягко и тепло, коснувшись пальцами моей щеки. «Но ты женщина, которая принадлежит мне, и я намерен делать тебя счастливой и наслаждаться этим каждый день. И я не потерплю измен, бывших мужей и прочей шелухи, которую обычно женщины втюхивают как норму. Ты моя, а значит, никаких тебе мужиков, никаких побегов и прочего. Ты обо всем рассказываешь мне, а я тебе. Мы вместе». Я замерла, не в силах сопротивляться его словам и теплу, которое разливалось внутри меня от его прикосновения. Мы молча позавтракали, и Артем, поднявшись, начал собираться в больницу. Я смотрела на него, чувствуя внутри странную тоску. «Артем, а можно я поеду с тобой? Мне нужно увидеть Кристину». Он обернулся ко мне и коротко кивнул. «Конечно, собирайся. Она как раз пришла в себя. Думаю, ей будет приятно, если ты приедешь». Я поспешила одеться, но стоило мне выйти в коридор, как Артем шагнул навстречу, тут же впечатывая меня в стену своим телом и крепко целуя. Его губы были горячими, требовательными, и все мое тело тут же вспыхнуло от этого поцелуя, подчиняясь ему безоговорочно. Его руки скользнули под мою одежду, подхватывая меня под ягодицы и прижимая к себе так плотно, что я тут же почувствовала его возбуждение, столь же явное и неистовое, как и вчера. В следующее мгновение он сразу расстегнул ремень, спустил с себя штаны, рывком прижимая меня к стене и входя в меня резко, почти грубо, отчего я вскрикнула от неожиданности и удовольствия. «Артем!» — простонала я, чувствуя, как внутри все сжимается от каждого его движения. «Тише, Юля!» — прошептал он мне на ухо, продолжая двигаться в том же неистовом ритме. «Тебе же это нравится!» — кричи, моя девочка. «Ты так сладко кончаешь!» Он был прав. Мне это нравилось настолько, что я уже не могла думать ни о чем, кроме него и того наслаждения, которое он мне дарил. Я выгнулась ему навстречу, подчиняясь и растворяясь в его сильных руках, забывая обо всем на свете. Он приподнял футболку, отодвинул чашечку бюстгальтера и вобрал внутрь мою горошинку, слегка прикусывая, отчего я снова застонала уже в голос, прижимая голову мужчины крепче. А он тем временем ускорился. Время остановилось, и существовали только мы двое, и это сумасшедшее, всепоглощающее удовольствие, которое накрыло нас обоих одновременно. Когда мы оба снова достигли вершины, Артем прижал меня к себе так крепко, словно боялся, что я могу исчезнуть. «Теперь ясно, почему ты так долго бегала от меня, Никольская. Ты знала, что стоит тебе сдаться, и ты уже никогда не захочешь уйти». Я улыбнулась, глядя в его глаза, и чувствуя себя невероятно счастливой. «Кто знает, может, и не захочу». «Не может», — поправил он, снова целуя меня мягко и нежно. «Точно не захочешь. Я сделаю все, чтобы так и было». И в этот момент я впервые в жизни была абсолютно уверена в том, что больше никогда не захочу от него уйти.